такие страхоёбища, что просто ой-ой-ой. Я выжимаю сотку, чтобы не сбить еблана. У этого еблана жетончик ДПС, он же злом угрожает, сисит и матюкает. Такое страхоёбище, что просто, блядь, пиздец. Мы Владом в бегах, никто не знает, а я знаю. Мы Владом в бегах, он спрятался в моём сарае. Мы Владом в бегах. Что не Нептун с фондом водолазды. Это тоже хорошо, на, держи баланс.